Часть первая. Бывают такие мгновения, когда путник останавливается и говорит себе: «Ну, вот и все. Мое путешествие окончилось, едва успев начаться. Нет никакого смысла ехать дальше. Ведь из колеси я даже все дороги, пространство еще 100 лет, все равно ничего более прекрасного не увижу». Со мной такое случилось 3 раза за один день. Подобная мысль приходила мне в голову всякий раз, когда я в восхищении замирал перед разрушенными алтарями Фаунтинса, Жерво и Риво. Могу засвидетельствовать, все 3 старинных аббатства — истинные драгоценности Норт-Ридинга. Следовало бы учредить какой-нибудь благотворительный фонд, который бы собирал всех несчастных людей, всех больных телом и духом, и привозил бы их к этим аббатствам. Ибо это место, где царят мир, покой и красота. Раньше мне уже доводилось видеть Гластонбери с его разрушенной аркадой над зеленой травой. Я видел королевский монастырь Бьюли в Нью-Форесте, чьи развалины маячат, подобно белому призраку в полях. Я осматривал аббатство в Тинтерне, Тьюксбери, Билдвасе и еще с дюжину подобных мест в Южной и Западной Англии. Но нигде я не встречал ничего, что смогло бы сравниться по красоте с этими 3 аббатствами — Фаунтинс, Риво и Жерво. В Англии нет другого такого места, где бы мне захотелось провести долгий летний день. Будь моя воля, я бы на рассвете приехал в Фаунтинс, полдень встречал бы в Риво, а Жерво отвел бы вечерние часы. Это аббатство, как самое меланхоличное из всей троицы, наиболее подходит для созерцания летнего заката. Любому из своих соотечественников, неважно, женщине или мужчине, жаждущему духовного катарсиса, я бы посоветовал: отправляйтесь в Рипон и посетите все 3 аббатства по очереди. Их белые останки излучают благостный покой. В этих аббатствах сосредоточена вся гордость и слава нашего прошлого. Подобно 3 святым, остановившимся помолиться в пути, они застыли, колено преклоненные посреди зеленых йоркширских лугов с россыпью белых маргариток. Странные, двойственные чувства одолевают протестанта на развалинах этих аббатств. Я не могу разделить радость Джорджа Борроу по поводу разрушения этого средоточия средневековых суеверий. Но, с другой стороны, мне не понять и ужаса католика перед реформацией, которая в конечном счете привела к падению великих аббатств. Одно я могу сказать с уверенностью: нет прощения человеку, поднявшему руку на такую совершенную красоту. Да будет покрыто позором имя того грубого, бесчувственного варвара, который посмел разрушить столь прекрасные творения. И когда вы безмолвно взираете на разоренный Неф, когда на цыпочках идете по боковому пределу, над которым вместо крыши сияют голубые небеса, или же сидите на треснувших сиденьях в опустевшем здании капитула, возможно, вас, как и меня, посетит крамольная мысль о том, что ныне, в годину своего упадка, эти святыни ближе к Богу, чем в прежние, более счастливые времена.